Глава 9. Благовещенск, июль 2009 года, следственный изолятор Главного управления полиции. «На, паскуда!» Кулак, залитый в тонкую кожаную перчатку, врезался в скулу грека, отчего тот с тяжелым грохотом вместе с табуретом завалился на пол, выложенный темно-коричневым кафелем. Не давая ему времени на передышку, крепкая рука схватила контрабандиста за шкирку и рывком подняла на ноги. «Касимов, стул поставь!» — приказал мужчина в светло-голубой рубашке с расстегнутым воротником. Подойдя к столу, который скромно примостился в самом дальнем углу комнаты, он схватил пачку в золотистой обертке и вытащил оттуда сигарету. Молодой сотрудник, приданный в помощь для ведения следствия по незаконному перемещению через границу наркотиков типа «Радуга», побледневший от увиденного, излишне суетливо бросился исполнять приказания, пока грек поднимался с пола, периодически сплевывая кровавую тягучую слюну на пол. «Не по закону, господин капитан, действуешь», — просипел он. «Рукоприкладством занимаешься». «Поговори мне, гнида», — беззлобно, даже с какой-то отрешенностью произнес следователь, прикуривая от зажигалки. «Радуйся, что легко отделался, а не сразу на ментальный допрос попал. А то после него будешь мычать до конца жизни и слюни пускать по подбородку. Будешь отвечать, кто является заказчиком «Радуги»? Откуда тащили партию? Кто с той стороны передавал вам груз? Куда еще планировали распространять кристаллы? Ты не молчи, друг любезный. Постарайся понять, что чистосердечное признание даст тебе возможность увернуться от казни». «А не знаю я ничего», — рухнув на стул под тяжелой рукой Касимова, сказал грек. «Я требую адвоката. На все вопросы буду отвечать только в его присутствии». «Ты смотри, лейтенант!» — с удивлением произнес следователь, обращаясь к молодому помощнику так искренне, что Касимов с видимым осуждением упер взгляд своих раскосых глаз на макушку контрабандиста. «Эта сволочь приволокла на нашу сторону магический наркотик, на который уже половина города подсажена, и еще требует защиты. Ты в курсе, урод, что по высочайшему повелению императора Александра Михайловича все, кто занимается доставкой и распространением радуги, подлежат самому тщательнейшему допросу с пристрастием и с применением спецсредств? Шутки кончились, господин Сафраниди. Быстро думай, как будешь выкручиваться. 5 минут на размышление, а потом сдашь мне всю цепочку, пока сигарету докуриваю». «Я рядовой исполнитель, только всего», — ухмыльнулся грек, покачиваясь из стороны в сторону. «Мое дело сходить за кордон, взять товар и вернуться. Дальнейшей работой занимался Зяма». «Что за Зяма? Кто такой?» — напрягся капитан. «И где он сейчас?» «Утоп», — ухмыляясь, проговорил грек. «Эти с яхты его ухлопали, а он в воду и бултыхнулся». «Ловко», — покрутил головой следователь. «Теперь докажи, что ты специально на него взваливаешь ответственность. Нет человека и нет возможности мозги прощупать, так ли это. Мог бы Вислого назвать, но ума хватило глупости не городить». «А что Вислый?» – пожал плечами грек. «Все были против его авантюры, а он решил, что нагнет хозяев Эсмеральды. Вот и получил маслину в башку». Грек врал, стараясь так запутать следака, чтобы тот совершенно забыл о дознании со спецсредствами. Он боялся волхвов, наслушавшись рассказов товарищей о методах, которые применялись в допросе. Маги влезали в башку своими невидимыми щупальцами и невероятным образом выстраивали картину прошедших событий, почти ни разу не ошибившись. Как они умудрялись выужить из мозгов сведения? «Да, грек, наворотили вы дел. Какого хрена вздумали захватывать судно, да еще с такими важными людьми? Мозгов не хватило по-другому в Благовещенск прибыть?» Следователь разогнал рукой дым, скопившийся над головой. Вентиляция в подвальном помещении работала отвратительно, и после нескольких выкуренных сигарет здесь невозможно было дышать. А еще эта невыносимая жара, которая день висевшая над городом, душила и выматывала до зубовного скрежета. Хорошо, что подвал находится выше уровня земли и имеет небольшие оконцы, выходящие во внутренний двор Главного управления полиции Благовещенска. Когда закончится этим болваном, не забыть проветрить. «Мы же с курса сбились. Зяма говорил, что в навигаторе ошибка была. Прошивка кривая. Китаёзы фуфло подсунули». «Нашли у кого брать навигаторы», — фыркнул капитан. «Значит, вышли к Амуру с большим отклонением, заметили стоявшую на якоре яхту и решили воспользоваться ею, так?» «Так и было», — грек нагло выплюнул скопившуюся во рту слюну на пол. Разбитые десны продолжали кровоточить. «Вислый предложил идею захватить яхту, чтобы на ней спокойно дойти до Благовещенска. Мы опаздывали, это грозило нам серьезными последствиями – потери денег и деловой репутации». «Надо же, деловая репутация», – с сарказмом повторил следователь. «Значит, Вислый предложил идею, сам решил ее исполнить. Что происходило на борту, мне уже известно. Я прочитал протоколы допроса всех участников события». Капитан легко запрыгнул на стол и закинул ногу на ногу. Показалось вдруг, что ему стало скучно слушать контрабандиста. «Кто должен был принять товар?» «Не знаю», – быстро ответил грек. «Об этом только Зяме было известно». «Думаешь, хорошую позицию занял, сволочь?» – следователь покачал головой. «Руководитель группы убит, зачинщик захвата тоже навстречу с творцом отправился. Один ты хороший. А чего же волхва не выставляешь впереди себя?» «Он такой же наемник, как и я», — честно ответил грек. «И все, что я рассказал, правда». «Сказочник», — совсем беззлобно произнес капитан. И в этот момент он совсем не был похож на беспощадного Костолома, только что пускавшего кровь из носа преступника. «Называй имена приемщиков товара и посредников. Если знаешь всю цепочку, колись сразу, тебе зачтется». «Вашему брату верить себя не уважать», — нагло ухмыльнулся грек, отчего застывшая корочка на губах лопнула, и кровь тонкой струйкой потекла по подбородку. «Уважать, говоришь?» — следователь спрыгнул на пол. «Касимов, подними клоуна, а то, вижу, ты уже заскучал». Помощник следователя отработанным движением вздернул грека за шкирку вверх, и в то же мгновение тяжелый кулак капитана влетел в левую почку. «Получи, сука! Уважение захотел! Держись с довеском!» После второго удара контрабандист захрипел и осел на стул. Лейтенант не стал его удерживать, но продолжал стоять за спиной молчаливой глыбой. Кажется, он проникся ситуацией и больше не бледнел от методов допроса старшего следователя. «Кто должен был принять товар в Благовещенске?» – вздохнул капитан. «Я не понимаю, чего ты артачишься. Думаешь, промолчишь, героем среди своей кодлы прослывешь? Два раза! Ха-ха! Я ведь тебе не досказал, какие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс внес наш император. Коротко говоря, рудники на Новой Земле ждут вас, поставщики магической заразы. Стране нужны руды цветных металлов, марганец, свинец, цинк. Отработаешь на благо Родины и сдохнешь там прощенный, и зароют тебя в вечной мерзлоте. Так хочешь?» «Пугаешь, начальник», — прохрипел грек, только-только отошедший от боли в почках. «Пугай, пугай. Сказки детям своим рассказывать будешь. Не слышал я про такие изменения в законодательстве». «А, ты парень-то начитанный, крепкий, нервы в порядке», — ухмыльнулся капитан. «Как вы там говорите? Не верь, не бойся, не проси? Ну-ну». И внезапно рявкнул прямо в лицо контрабандиста. «Ты идиот! Еще ничего не понял? Тот, кто тащит кристаллы из-за кордона, становится вне закона. Это ведь похлеще кокаинчика и героина. Вас же приказали отстреливать, как собак бешеных при поимке наркотика. Что ты геройствуешь? Вас уже вне закона поставили, а вы все равно пальцы веером распускаете, думаете, что по головке погладят и отпустят. Тебя поймали на контрабанде и захвате гражданских лиц, приближенных к императорской особе. Сдай цепочку, зачтется при оглашении приговора». Следователь не собирался откровенничать с греком по поводу пассажиров, но когда узнал, кто находился на Эсмеральде, все же решил придавить бандита последним аргументом, потому что начал накаляться от бараньего упрямства человека, сидящего перед ним с расквашенным лицом. И, кажется, не прогадал. Грек не был полным идиотом и намек понял. «Девчонка с пацаном?» – на всякий случай спросил он. Капитан кивнул, не желая его разочаровывать. «Нет, начальник, если я открою рот, меня завтра же в изоляторе кончат», – замотал головой контрабандист. «Лучше язык отрежьте, ничего ты не услышишь от меня». «Дурак ты», – с усталостью сказал капитан и кивнул Касимову. «Лейтенант, зови Сокольского, пусть сначала для профилактики в мозгах у этого урода покопается. Все равно что-то осталось в пустой башке, авось выудишь что-нибудь ценное». Грек дернулся, но сильная рука Касимова прижала его к стулу. «Поздно дрыгаться, тварь. Не хотел я применять магическое дознание, но сам вынудил. Сейчас с твоих тупых мозгов снимут всю нужную информацию, а потом будешь до самой смерти ходить под себя. Как тебе перспектива?» Капитан со злобным удовлетворением посмотрел на помертвевшего от ужаса грека. «Хорошо, когда есть чем запугать вот таких непробиваемых тупиц, живущих по своему непонятному воровскому кодексу. Язык сразу развязывается, когда на горизонте замаячит эмпат, умеющий лепить из образов целостную картину прошедших событий. Только для испытуемого эксперимент заканчивался плачевно в 99% случаев. Проще говоря, человек остается дурачком, пускающим слюни и гадящим в собственные штаны. Кому он такой нужен после всего?» «Ладно, начальник, вздрогнул всем телом грек, представив, наверное, такую же картину, которую только что мысленно нарисовал капитан. «Я скажу, за гарантии безопасности». «Запел, соловей!» Следователь вытащил из пачки сигарету и затолкал ее в окровавленные губы контрабандисту, потом дал прикурить. Грек сосредоточенно вперил взгляд в пол, вдыхая в себя табачный дым. После некоторой заминки он вскинул голову. «Так что с гарантиями?» «Обещаю, что со своими дружками ты не встретишься. Можно Дезу кинуть в Арама, через них информация уйдет с тем, с кем ты работаешь», — кивнул следователь. «Товар мы доставляем в Благовещенск и передаем Абреку», — сказал Сафраниди. От фамилии, собственно, Грек и получил свое прозвище. Занимались передачей кристаллов я и Вислой. Барон тоже иногда присутствовал, но только для того, чтобы обеспечить магическую защиту, если сделка намечалась с мутными персонажами. Но Абрек почти всегда подтягивал верных и проверенных людей. После передачи товара мы расходились. Все, больше я ничего не знаю. Трясите Абрека. Куда уходит радуга, кто распространяет ее дальше, не скажу, не в курсе. «Абрек, значит», — задумался капитан, меряя шагами комнату. «А откуда у Вислова появился шар Теслы?» Барон утверждает, что не имеет к артефакту никакого отношения и почувствовал его в рюкзаке Вислова, когда уже шли из Сингшу. «Выходит, что именно там произошла передача шара в ваши руки. Ничего не хочешь об этом сказать?» «Это мне передали шар какой-то монах из монастыря», — признался Грек, понимая, что такую информацию у него все равно вытянут. Выплюнул окурок на пол. Сказал, что нужно его доставить Аказии одному человеку, имя которого то ли Джан, то ли Джи Лян. Не, начальник, у них имена реально кошачьи. Мяу ж, мяу. Я отдал шар Вислому, чтобы он его нес. Он китаец, что ли? Удивился Касимов. Шар должны были отдать в Благовещенске? Да. А кто он такой? Чем занимается? Работает на городском рынке в мастерской, где дубликаты ключей делают. Там много таких лавок, возразил капитан. Павильон под номером 27. Без заминки ответил Грек. Он там старшим мастером своей шарашки работает. Ясно, следователь кивнул Касимову. Зови караул, лейтенант, пусть отведут в одиночку. Лично проследи. Слушаюсь, господин капитан.